А давайте вкратце разберем эту ситуацию, которая вот, значит, действия сотрудников полиции. Буквально минутку, не хочу записывать видео, посвящать этому, но в двух словах я бы сказал бы, что сотрудники молодцы. Тут налицо явно неповиновение, значит, сотрудникам полиции, да, когда человеку дают какую-то команду, он ее не выполняет, начинает махать руками. Вот. И обычно мы видим очень много видео, где сотрудники просто стоят, да, и не знают, как на это реагировать. Здесь вот мы видим активные действия, да, по пресечению, значит, человека невыполнения законных требований. Да. Если полицейский говорит тебе там, что делать, ты не выполняешь, полицейские реагируют, да. И здесь, значит, мы видим, что, значит, нарушителя повалили, достали специальное средство, ПР называется, да, ПР, палка резиновая, да, и, значит, применили ее для того, чтобы человек пришел в чувство. Да, и вот, значит, когда сотрудники полиции или, значит, правоохранительных органов действуют решительно, это всегда, значит, вызывает одобрение у всех граждан. Да, и вот надо, чтобы остальные сотрудники полиции, которые иногда не знают, что делать, брали пример именно вот с этой двойки, два напарника, Танго и Кэш. Да, вот Танго и Кэш отработали на 5 с плюсом. Если вот так вот все сотрудники полиции будут вневедомственной охраны и так далее, будут отрабатывать, значит, с людьми, которые не понимают по-русски, да, не понимают, когда, значит, полицейский или силовик им говорит, там, остановитесь, там, выньте руки из карманов или еще что-то подобное, предъявите документы, значит, все будут ходить шелковые. Вот. Поэтому вот, значит, на таких полицейских нужно ориентироваться.